и отделив факт от мнимости плотиной, называемой любовью, она, как о целости мира, заботится о ее прочности. Здесь пункт ее помешательства, ее болезненных преувеличений. Тут поистине можно сказать, она, что ни шаг, делает из мухи слона. Но виноват. Слонов-то ведь она производит взаправду. Говорят, это главное ее занятие. Или это фраза? А история видов? А история человеческих имен? И ведь изготовляет-то она их именно тут, в зашлюзованных отрезках живой эволюции, у плотин, где так разыгрывается ее встревоженное воображение. Нельзя ли в таком случае сказать, что в детстве мы преувеличиваем, и у нас расстраивается воображение, потому что в это время, как из мух, природа делает из нас слонов? Держась той философии, что только почти невозможное действительно, она до крайности затруднила чувство всему живому. Она по одному затруднила его животному, по другому — растению. В том, что она затруднила его нам, сказалось ее захватывающе высокое мнение о человеке. Она затруднила его нам не какими-нибудь автоматическими хитростями, но тем, что, на ее взгляд, обладает для нас абсолютной силой. Она затруднила его нам ощущением нашей мушиной пошлости, которая охватывает каждого из нас тем сильнее, чем мы дальше от мухи. Это гениально изложено Андерсоном в «Гадком утенке». Всякая литература о поле, как и само слово «пол», отдают несносной пошлостью, и в этом их назначение. Именно только в этой омерзительности пригодны они природе, потому что как раз на страхе пошлости построен ее контакт с нами, и ничто не пошлое ее контрольных средств бы не пополняло. Какой бы материал ни поставляла наша мысль по этому поводу, судьба этого материала в ее руках. И с помощью инстинкта, который она прикомандировала к нам ото всего своего целого, природа всегда распоряжается этим материалом так, что все усилия педагогов, направленные к облегчению естественности, ее неизменно отягощают, и так это и надо. Это надо для того, чтобы самому чувству было что побеждать. Не эту оторопь, так другую. И безразлично, из какой мерзости или ерунды будет сложен барьер. Движение, приводящее к зачатию, есть самое чистое из всего, что знает Вселенная. И одной этой чистоты, столько раз побеждавшей в веках, было бы достаточно, чтобы по контрасту все то, что не есть оно, отдавало бездонной грязью. И есть искусство. Оно интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается, больше человек. Он может зародиться только на ходу, и притом не на всяком. Он может зародиться только на переходе от мухи к слону. Что делает честный человек, когда говорит только правду? За говорением правды проходит время. Этим временем жизнь уходит вперед. Если правда отстает, она обманывает. Так ли надо, чтобы всегда и везде говорил человек? И вот в искусстве ему зажат рот. В искусстве человек смолкает и заговаривает образ. И оказывается, только образ поспевает за успехами природы. По-русски врать значит скорее нести лишнее, чем обманывать. В таком смысле и врет искусство. Его образ обнимает жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не изобразительны, а способны к вечному развитию. Только искусство,